«А я не могу этого сделать», — сказала Луна. «Я хранительница времени, и я не вправе отдать ни одного дня из лунного года». «Да и не надо целого дня. Убавь от каждого дня по несколько минут». А, впрочем, как знаешь, холодно, — добавил тот, встал с циновки и сделал вид, будто собирается уходить. «Подожди! — остановила его Луна. — Ну, так и быть. Сыграем на мой свет. Но учти, я убавлю от каждого дня очень маленький кусочек, всего лишь 1/72 его часть. Если ты выиграешь, никто даже и не заметит, что лунные сутки стали короче». Тот кивнул в знак согласия, и они уселись играть. Наивная Луна, она надеялась одержать верх над богом мудрости. Но не тут-то было. Тот очень скоро выиграл партию, и Луне ничего не оставалось делать, как сдаться. «Возьми свой выигрыш, он причитается тебе по праву», — проворчала Луна и смешала шашки на доске. И только тут выяснилось, что хотя простодушная Луна укоротила каждый из 360 дней года всего лишь на несколько минут, ее проигрыш оказался очень велик. Как по одной капельке молока можно накапать целый кувшин, так и из этих минут, когда тот сложил их вместе, получилось целых 5 суток. Поняв, что она наделала, Луна в ужасе схватилась за голову. Но было поздно. Заполучив свой выигрыш 5 дней, тот прибавил их к солнечному году. С тех пор лунный год сделался короче. В нем осталось лишь 355 дней, а солнечный год увеличился. Дней в нем отныне было 365. Но самое главное, на 5 лишних дней солнечного года не распространялось проклятие Ра. Ведь когда владыка Вселенной придавал проклятию все дни года, их насчитывалось только 360. Правда, Ра немедленно проклял бы и эти новые 5 дней, а вдобавок наказал бы Тота за столь наглую выходку. Но бог мудрости предусмотрел все. 5 дней, которые он прибавил к солнечному году, он посвятил Ра. Не станет же владыка проклинать дни, посвященные ему самому. Как тот рассчитал, так и вышло. Узнав о случившемся, Ра был осерчал и напустился на бога мудрости с бранью, грозя ему всеми мыслимыми и немыслимыми карами. Но когда тот, смиренно склонив голову, сказал богу солнца, что новые дни он посвятил ему, Ра, задобренный таким щедрым подарком, простил Тоту его проделку. И вот в конце года, в те самые 5 дней, на которые не распространялось проклятие, у Нут родилось 5 детей. В первый же день на свет появился Осирис. Младенец заплакал так громко, что земля задрожала, а в небе вспыхнуло зарево, возвестив о рождении величайшего бога. Во второй день родился Гор Бехдетский. В третий день родился Сет, бог пустыни, войны и стихийных бедствий. У малыша была звериная морда, красные глаза его сверкали злобой, и волосы у него тоже были красными, как горячий песок пустыни. Вот почему 3-й предновогодний день, день рождения Сета, стал для всех египтян несчастливым. Фараоны и придворные сановники не занимались в этот день государственными делами, не принимали никаких важных решений и не допускали к себе иноземных послов. В 4-й день родилась добрая богиня Исида. И, наконец, в 5-й день родилась ее сестра Нефтида. Все это произошло в те времена Золотого века, когда Ра уже вознесся на небо, а землею правил Геб.